Перед каникулами Миша совсем сник. Поздно приходил домой со школы. Он учился во вторую смену. Подолгу не мог уснуть. Все лежит неподвижно с открытыми глазами. Я извелась, тоже не сплю. В слезы, чтоб никто не видел. Отец успокаивает. Да пройдет у него, это переходной возраст. А может быть, что неладно в школе. Ты сходила бы, узнала. Прихожу в школу, спрашиваю у Мишиного преподавателя. Светлана Александровна говорит, что все в порядке, занимается прилежно, играет, как всегда, лучше всех, с душой. Она им довольна, только какой-то он молчаливый и грустный стал. Думала, может быть, что дома. Расспрашивать не стала, нужно будет, сам скажет. Наступили зимние каникулы. Несмотря ни на какие уговоры, Миша за город на лыжные прогулки ехать отказался. Решил заниматься на скрипке в школе, в своем классе. Дома, говорит, ему мешают, отвлекает младший братишка. И вообще он привык заниматься после урока в школе. Мы с мужем расстроились, ведь теряется единственная возможность отдохнуть Мише и побыть на свежем воздухе. Каникулы проходили у нас в доме напряженно. Миша возвращался уставший, он очень похудел. Я старалась его подкармливать то блинчиками его любимыми, то пельменями. Все равно ел равнодушно и неохотно. К концу каникул он немножко оживился, даже повеселел. И вдруг за 2 дня до начала занятий пришел бледный, с темными кругами под глазами. Глаза лихорадочно блестят. «Что случилось?» – спрашиваю с замиранием сердца. «Да так, ничего. Каникулы нам продлили из-за эпидемии гриппа». «Ну и что же из этого? Ты-то почему так расстроен?» «Да нет, ничего. Просто я устал». «Как всегда», – отмахнулся Миша. И тут вдруг внезапное подозрение охватило меня. «А не девчонка ли здесь виною?» Спросила осторожно. Вижу, как из бледного стал весь красным. Что-то буркнул себе под нос и засопел, склонившись над тарелкой. У меня немного отлегло от сердца. Ну, думаю, из всех зол все-таки наименьшее. Не стала его донимать расспросами. Отошла и потихоньку стала успокаиваться. Прошел еще месяц. То ли я теперь смотрела на сына другими глазами, но мне казалось, что Миша немного ожил и смотрит веселее. Возвращаюсь однажды домой, готовлю ужин, жду Мишу. Муж всегда поздно приходит после съемок, к часу ночи. Вдруг телефонный звонок. Берет трубку соседка и просит меня к телефону. Сказала, что звонит какая-то дама и просит Мишину маму. Я подхожу, слушаю. «Вы будете, Мишина мама?» — проговорил женский голос. — Да, это я. — С вами говорит мама Иры. Вы, наверное, слышали от сына это имя? Мне кажется, я почти уверена, Миша влюблен в Ирину. Из этого, как я полагаю, ничего хорошего не выйдет. Они слишком разные. — Ну а ваша дочь, что она думает по этому поводу? — стараясь быть спокойной, спросила я. — Моя дочь очень скромная, вообще мне нечего говорить о ней. Откуда же вам все это известно? Мне сказал друг вашего Миши Аркадий. Он бывает у нас и по секрету от Иры мне сказал, что Миша ее преследует. Он приходит к нашему дому перед тем, как Ирочке нужно выходить в школу, провожает ее издали, чтоб она не заметила, и то же самое делает, когда она идет из школы обратно. В школе часто смотрит на нее и краснеет. Дочь ничего не говорит, потому что пока ей нечего сказать. Нам все это очень не нравится. Мой муж адвокат, и мы строго воспитываем свою дочь. Я понимаю Мишу, он растет в семье артистов, где царит простота нравов. Голова моя закружилась. Гнев застилал глаза, застучало в висках, но я изо всех сил старалась ответить спокойно и сдержанно. Вы совершенно не знаете нашу семью. Ну хорошо, хорошо, я не хотела вас обижать. Я только разъяснила сущность вопроса. Знаете, что я хочу вам предложить? Перешла она на миролюбивый тон. Вы ничего не говорите своему сыну. Пусть Аркаша будет за ним следить и нам докладывать, как будут развиваться события. А мы сумеем вовремя принять меры. Это даже будет интересно. Какая низость! В сердцах вырвалась у меня. Шпионить за собственными детьми? Как вам не стыдно мне предлагать такое? Так вот, знаете, я приложу все усилия, сделаю все возможное, чтобы Миша ничем не обеспокоил вашу дочь. Это я вам обещаю.